Солнечный заяц и медвежонок. Медвежонок проснулся, приоткрыл один глаз и увидел, что на полу сидит огромный солнечный заяц. — Ты кто? — спросил медвежонок. — Я солнечный заяц, — сказал солнечный заяц. — Я жду, когда ты проснешься. И медвежонок, жмурясь, вылез из постели. — Сперва застелим постель, — сказал солнечный заяц и прыгнул на кровать. Медвежонок взбил подушку, застелил одеяло. — Теперь будем умываться, — сказал солнечный заяц и перелетел к рукомойнику. Медвежонок умылся. — Теперь откроем окно. Медвежонок открыл окно. — А теперь будем делать зарядку. Раз, два. И солнечный заяц принялся скакать по всему дому. — Ляжем на спину, — крикнул он. Лег на спину и вытянул уши. И медвежонок лег на спину и постарался передними лапами вытянуть, ну, хоть немного, свои уши. — подумал он, — мне бы такие уши, как у зайца. — Ты что это делаешь? — спросил солнечный заяц. — Да это я так, — сказал медвежонок. — Что дальше? — Переходим к водным процедурам, — сказал заяц и полез в ушат с водой. — Подвинься, — сказал медвежонок и сел рядом. Когда они растерлись мохнатыми полотенцами и сели завтракать, медвежонок вдруг стукнул лапой по столу. — А зубы? — Да, — кивнул заяц, — только я забыл щетку. И тогда медвежонок почистил зубы своей зубной щеткой, а солнечный заяц — лапой. Хотя это не по правилам, и у каждого должна быть своя зубная щетка. Но что же делать, если солнечный заяц в это утро так спешил к медвежонку, что оставил свою зубную щетку дома? Когда они снова сели за стол, в дверь постучали, и вошел ежик со своим солнечным зайцем. — Здравствуй, медвежонок! — крикнул ежик. — Вы уже завтракаете? — А, садитесь! — сказал медвежонок. И они вчетвером сели за стол и вкусно позавтракали.